«Что же мне делать?» — думает Лёва. «Сказать привет, будто я ничего не знаю? Ждать, пока Гоша сам расскажет? Или самому все рассказать? И что, все? Что его мама пропала, или что ее считают невозвращенкой? Или что я в это не верю? Что я знаю, Гошина мама не могла его бросить?» В утреннем сумраке Лёва спешит в школу. Мешок со сменкой бьет по ногам, руки мерзнут в тонких варежках. Шурка молча идет рядом, словно чувствует, брата сейчас лучше не трогать. «А если Гоша и сейчас не придет в школу, — думает Лёва, — тогда сразу после уроков пойдем все к нему. Марина, Ника, все пойдем. Или нет, пойти одному. Все-таки мы дружим с детского сада, 8 лет уже. Он меня всегда защищал, точно. С самого первого дня, когда ко мне на прогулке подготовщики привязались. Рыжий, рыжий, злой, упрямый. Родился от мертвой мамы. Я расплакался тогда. Они скакали вокруг и кричали: «Рыжий, рыжий, злой, упертый, родился от мамы мертвой». И тут прибежал Гоша и сразу двинул кому-то. Замахал палкой, устроил такую кучу малу, что сбежались все воспитатели. Да, он меня защищал, как я Шурку. Будто он мой старший брат. «Как подружки?» — спрашивает Лёва, нагибаясь к сестре. «Соскучились за каникулы?» «А я с Машкой поругалась», — отвечает Шурка. «У меня подружек больше не осталось». Родинка на круглой Шуркиной щеке смешно подергивается. Это Шурка кривит курносый нос. «Надо помириться», — строго говорит Лёва. «Друзьями так легко не разбрасываются». Родился от мамы мертвой. Если Гошину маму так и не найдут, он и будет от мертвой мамы, как Ника. Нет, хуже, чем Ника, потому что про Гошину маму теперь всюду будут говорить, что она невозвращенка и предательница. «Странно», — думает Лёва. «Я всегда думал, что она геолог. Как же она могла в заграничье попасть? Ерунда какая-то. А ведь сколько раз был в гостях. Добрый день, Нина Георгиевна. Добрый день, Лёва. Ужинать будешь? Хочешь чаю? Нет, спасибо, я сыт». Вот так и говорили. Хотя неправда, пару раз в год Нина Георгиевна собирала Гошиных друзей, показывала слайды, рассказывала, как была в Сибири, в Якутистане, в разных других северных краях. Вот поэтому, кстати, я и думал, что она геолог. И ведь неудобно теперь спросить: «Гоша, а кем была твоя мама?» Тогда уж, а кем работает твоя мама? Нет, тоже нельзя. Что же мне делать? Снова и снова спрашивает себя Лёва. Что сказать? Просто привет, будто ничего не случилось. И вот Гоша идет по проходу между парт. Дребезжит звонок, через секунду в класс войдет Дмитрий Данилович. У Гоши всего-то и осталось времени, что сесть на свое место и достать учебник. И Лёва никак не может сказать первые слова. И тогда Ника поворачивается и говорит: «Ведь они продолжают искать, да?» Гоша только кивает. И тут ДД входит в класс, сразу начинается урок, так что Лёва успевает только прошептать: «Я уверен, они найдут, честное слово». И Гоша грустно улыбается в ответ. «Я специально немного сократила урок», — говорит Рыба, «чтобы у нас осталось времени поговорить о важных событиях, случившихся в жизни нашего класса. Я бы не хотела называть никаких имен, но, наверное, ни для кого не секрет, что мама одного из наших учеников не вернулась из заграничья». «Хорошо, хотя бы имени не назвала», — думает Лёва. «Теперь главное делать вид, будто я не знаю, о чем идет речь, не выдать Гошу, не смотреть на него, сидеть, будто ни в чем не бывало». «Сейчас компетентные органы выясняют обстоятельства», — продолжает Рыба. «Но для нас это еще один повод вспомнить. Война не закончилась, как многие думают. Враг коварен, и он продолжает вести свою подрывную работу. И на этот раз его оружие не зомби-команды, не тинги, не фульчи. Сегодня на вооружении мертвых джинсы, туфли, сережки, музыка, фильмы, даже книги. Проиграв в открытом бою, они ведут теперь тайную, шпионскую деятельность. Они пытаются соблазнить живых, и теперь мы знаем, что иногда им это удается». Лёва успокоился. Про джинсы, туфли, сережки Рыба говорила при каждом удобном случае, и, едва начав, без остановки мчалась к концу 10-минутной речи. Для Гошиной мамы места явно не оставалось. Небось, если бы Рыба узнала, что мы встречаемся с настоящим мертвым мальчиком, ее бы хватил удар. «Не только взрослые, но и дети находятся сегодня под угрозой», — продолжает Рыба. «Более того, именно вы — основная мишень наших врагов. У мертвых нет будущего, они знают об этом, поэтому так сильна их ненависть к детям, к тем, кто символизирует будущее для нас, живых. И поэтому вы должны удвоить бдительность, внимательнее присматриваться друг к другу, помнить, яблочко падает недалеко от яблони, и сын невозвращенки, сын предательницы может оказаться прекрасным оружием в руках наших врагов». На этих словах Рыба поднимает костлявый палец и указывает на Гошу. Класс замирает, Лёва видит, как сжимаются лежащие на парте Гошины кулаки. Звенит звонок. словно точка в длинной речи. Рыба, как всегда, точно рассчитала время. Ученики толпой выходят из класса, и сквозь шум Лёва слышит Олин голос. «Девочки, вы к нему лучше не подходите, может, это заразно. Вот он с Кикой дружил, его мама тоже тю-тю». Секунда, и Лёва уже держит девочку за горло. «Гадина, дрянь!» — шепчет он. «Попробуй еще хоть раз открыть свой поганый рот, тебе самой будет тю-тю». «У Гоши мировая мама, она обязательно вернется, не смей так говорить, поняла?» Оля кивает, но стоит Леве отпустить ее, начинает верещать. «Валентина Владимировна, Валентина Владимировна, меня Столповский задушить хотел!» Рыба появляется из класса, грозная и неотвратимая. «Прекрасно», — говорит она, — «драться с девочкой, а еще родители, учителя, чтобы завтра были в школе». «Хорошо, Валентина Владимировна», — отвечает Лева, и бежит следом за своими друзьями. В раздевалке Зиночка подходит к Гоше. Сегодня урока математики не было, так что учительница видит его впервые после каникул. «Я слышала, Валентина Владимировна сказала очередную речь», — говорит она. Гоша сдержанно кивает. «Я просто хотела, чтобы ты знал. Вовсе не все учителя разделяют ее позицию», — говорит Зиночка. «И лично от себя хочу добавить, что я уверена, что с твоей мамой все будет благополучно». Гоша стоит молча, за него отвечает Ника. «Спасибо, Зинаида Сергеевна, мы тоже очень надеемся». И Лева снова удивляется. «Какая все-таки Ника необычная, умная девочка, как здорово, что он в нее влюблен». «Позвонили прямо 31 декабря», — рассказывает Гоша. «Мы с папой покидали вещи в рюкзаки и сразу на вокзал. Второго утром начали поиски, и тут выяснилось, что никто толком не знает ни маминого маршрута, ни промежуточных остановок. Думали, может, она заблудилась, не может выйти к людям, хотя мы-то знали, как мама хорошо ориентируется в любом лесу. Подняли вертолеты, летали, высматривали, и ничего. А через 5 дней прилетело начальство из института, и вот тогда я и услышал. Только невозвращенки нам не хватало». «Послушай», — отвечает Ника, — «я одного не понимаю. Лёва говорит, твоя мама геолог, ни орфей, ни ученый шаман. Как она могла не вернуться из заграничья, если она туда и не попадала?» «Я не знаю», — отвечает Гоша, — «но почему-то все были уверены, что она там была. И уже не один раз. Они сидят в сквере на полпути от школы к дому. Снег такой глубокий, что приходится сидеть на спинке скамейки, поставив ноги на сиденье, почти сливающиеся с окружающими сугробами». «А что говорит твой папа?» — спрашивает Лёва. «Ничего», — отвечает Гоша. «Ничего не говорит. Думаешь, я его не спрашивал? Как это могло быть, чтобы мама бывала в заграничье, а я об этом не знал? Она бы мне сувенир какой-нибудь привезла, мертвую вещь какую-нибудь». А папа отвечает: «Все очень сложно, Георгий, ты сейчас не поймешь». «А когда пойму? Когда маму перестанут искать?» «Послушай», — говорит Марина, выпустив изо рта каштановую прядку, — «у меня идея. Давай спросим Майка. Может быть, он сумеет что-нибудь узнать?»